Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава первая. Первобытность. Лекция четвертая. Как люди управляли. В 1955 году в городе Владимире для кирпичного завода стали делать глиняный карьер. Ну, что такое глиняный карьер? Когда раскапывают землю, добывают глину, везут ее на завод, чтобы делать кирпич. Ничего интересного. Но вот это место, где пытались добывать глину, стало знаменитейшим местом, таким просто священным местом для всех, кто занимается древней первобытной историей. Это местечко под названием Сунгирь, где были найдены следы захоронения древних людей. Ну, с тех пор прошло уже больше полувека, и Сунгирь раскапывали, продолжают раскапывать, и нашли там удивительные вещи. Но на сегодняшний день в Сунгире были найдены следы 6 людей. Одного пожилого мужчины, ну, сегодня его бы не назвали пожилым, ему было лет 40-50, а для того времени жил он, одни ученые говорят, 35 тысяч лет назад, другие 30 тысяч лет назад. Ну, вот в то время, конечно, он считался очень пожилым. Дальше двух подростков, одному из них не то 12, не то 14 лет, другому не то 9, не то 10. В течение многих лет считалось, что это были мальчик и девочка. А сегодня ученые заново изучили эти скелеты, изучили их ДНК, и сегодня большинство считает, что это было два мальчика. Итак, один пожилой мужчина, два подростка и еще трое взрослых. Мужчин это или женщины пока определить не смогли, но, наверное, еще все впереди. Что ж тут такого? В конце концов, много есть находок костей первобытных людей. Но эти люди были захоронены в одно и то же время. Ясно совершенно, что они жили вместе довольно долго. Скорее всего, они были родственниками. Кроме того, в могилы этих людей положили невероятное количество бус, украшений. Некоторые из них просто произведение искусства настоящее. Всего здесь, в Сунгире, нашли около 80 тысяч украшений и разных, иногда не совсем понятных вещей. Совершенно ясно, что это захоронение непростых людей. Почему-то с ними положили столько вещей. Дальше начинаются сплошные загадки. Ну, во-первых, некоторые предметы явно ношенные, ими пользовались. На них какие-то есть следы потертостей, трещинок. Ну, как всегда бывает с теми вещами, которыми мы пользуемся в жизни. А есть такие браслеты, бусины, которые совершенно ясно были сделаны специально для этого захоронения. Бусин из бивня мамонта в Сунгире найдено несколько тысяч. Ученые посчитали, что для того, чтобы сделать эти бусы, люди должны были работать много месяцев. Ну, мы не знаем, сколько людей их делало. Если это делал один человек, то он потратил на это множество часов, множество дней, недель. Представьте себе кость мамонта, из которой надо сделать маленькую бусинку и просверлить в ней дырочку, чтобы потом все эти бусинки нашить на одежду. Когда археологи раскопали захоронение в Сунгире, естественно, от одежды почти ничего не осталось. Бусины просто лежали на этих скелетах. Но когда-то, ну вот скажем, 30 тысяч лет назад или что-то в этом роде, эти бусины делали, сверлили, полировали, потом нашивали. Вот по остаткам одежды понятно, что это было что-то вроде, ну, скажем, одежды сегодняшних северных народов, такой достаточно теплой и украшенной. Итак, во-первых, почему-то надо было положить с ними с одной стороны старые вещи, с другой стороны специально сделанные. Затем почему-то подростков положили не рядом друг с другом, а головами друг к другу. Есть еще захоронения, где тоже люди лежат головами друг к другу, но это встречается довольно редко. Это еще тоже не все. Здесь же с этими подростками, например, рядом была положена сделанная из кости маленькая лошадка. Что это? Игрушка? Или это какой-то священный предмет, который провожал их на тот свет? А зачем рядом лежала большая бедренная кость? Сначала думали, что это может быть кость их предка. Например, как будто бы вот он тоже будет провожать их в загробный мир. Иногда говорят, что эта кость была таким как бы вместилищем, куда насыпали охру, краску. А почему вообще эти скелеты посыпали охрой? С охрой все очень интересно. Охра – это краска, которую можно получить из природы. Но в природе обычно она желтоватая. А в древнем захоронении она красноватая. То есть ее специально пережигали, чтобы сделать именно красной. Почему? Может быть, например, чтобы она воспроизводила кровь? Или зачем-то еще? Мы не совсем понимаем. Дальше совсем непонятно с этими детьми, вот кто бы они ни были, мальчик и девочка или два мальчика, чем они занимались до смерти. Например, понятно совершенно, что последние недели перед смертью они не ели мясо. Это очень странно, потому что то племя, которому они принадлежали, явно было племенем охотников. Почему они ели только растения? Вообще-то у разных народов перед тем, как принести людей в жертву, бывает, что им дают только растительную еду. Их принесли в жертву? Очень может быть. Почему? И вот, конечно, тоже важнейший вопрос. Если бы мы нашли на него ответ, наверное, мы бы на многие вопросы, связанные с Сунгирем, нашли бы ответ. Кто был этот мужчина, с которым похоронены дети? Обычно, когда рассказывают о Сунгире, то прежде всего обращают внимание на это загадочное захоронение пары подростков. Чем они занимались? Почему, например, у одного из них по тому, как деформирована кость его запястья, видно, что он совершал рукой очень много вращательных движений. Может быть, он сам как раз и просверливал эти бусины, делал их для себя. Зачем? Но вопрос с мужчиной тоже очень интересен. Кем он был? Мы видим по его костям, что он был очень сильным человеком. Но это понятно, он был охотником. Он ясно, что совершал какие-то мощные усилия. Но это был простой охотник? Почему же тогда он похоронен в такой роскошной могиле? С одной стороны, напрашивается мысль, что он был вождем. Правда, не все археологи с этим согласны. Ну хорошо, допустим, это все-таки был вождь. Но что это значит? Мы не очень понимаем, кто такие вожди, которые вроде бы как управляли первобытными племенами. Нам представляется что-то такое из фильмов или романов об индейцах. Вождь, который отдает приказы всему племени, и никто с ним не спорит. Он говорит: «Хау, я все сказал», и все выполняют его приказания. Был ли этот человек таким же вождем? Или, может быть, это просто был самый опытный охотник, к которому прислушивались? Может быть, он был шаманом? А, кстати, бывало, что вождь и шаман, скорее всего, был одним и тем же лицом. Или, по крайней мере, вождь ясно, что имел какое-то отношение к миру духов, иначе он не был бы вождем. И вот здесь тоже возникает вопрос, почему умер этот человек? Он был сильным, он был крепким. 40-50 лет – это много для того времени. Но его скелет не показывает никаких следов болезней. Может быть, его тоже принесли в жертву? Вот здесь тоже начинается интересная вещь. Нам кажется, что вождь, ну понятно, это самый главный, самый сильный. У него всегда лучшие куски добычи. У него всегда все главные богатства. Но все не так просто. Вождь у первобытных людей – это, скорее всего, человек, отвечающий за благополучие племени. Что значит «отвечающий»? Каким-то волшебным, магическим образом, своей силой, своим умением охотиться. Он как бы наколдовывает всему племени тоже и силу, и хорошую охоту. Духи помогают ему. А когда он становится старым, он уже не может вот так вот обеспечивать процветание. Тогда его надо отправить к духам. Ну, он уже старенький, он переезжает в другой мир, оттуда он будет помогать своему племени дальше. Поэтому очень может быть, что этого человека в Сунгире, тоже как вождя уже состарившегося, принесли в жертву, отправили к духам, ну, а с ним вместе каких-то его родственников, вот этих подростков, каких-то еще людей. Это только предположение. Доказательств нет. Есть разные версии. Нам совершенно ясно, что люди, похороненные в Сунгире, люди непростые. И очень может быть, что перед нами один из первых вождей, тех, кто выделился, тех, кто стал более сильным, более могучим, чем другие. Может быть, он заплатил за это жизнью. В следующей лекции о том, как ученые собирали пазл из бивня мамонта, что такое тотемное животное и что общего у жар-птицы с пещерным медведем.